Везение и невезение Лехи Уткина. Аслану Умаеву и Лехе Уткину из южного лагеря с одной стороны крупно повезло. Спящая аномалия воронка, попавшаяся им на подходе к небольшой деревушке Апановичи, не затянула их, оба успели отбежать. Но вот третьему, Петьке Лещеву, пришлось худо. Воронка вмиг всосала его в свою утробу, развернула поперек и раскрутила так, что оторвала Петьке по очереди ноги и руки и голову. Оставшись без старшего, новички сперва отблевались, потом стали искать пистолет, который был у Лещева за поясом. Найденный кусок железа, чуть ли не по рукоять, вошедший в ствол высокого тополя, пришлось долго выковыривать. А когда наконец добыли, только и осталось, что материться от досады. Ствол был погнут, затвор перекошен. Даже обойму достать не получилось, заклинило намертво. Бесполезный кусок железа. Тяжелый к тому же, но выбрасывать не стали для отчетности. Вечерело. В одном из дворов разожгли костер, поделили скудный ужин. Стали думать, как им дальше быть, да ничего в голову не шло. Второй день они были в поиске, а хабару в рюкзаке одни слезы. Добыли с десяток радуг, да какую-то гнутую пустую батарейку. Старший еще выразил сомнение, что ее получится зарядить. В общем, возвращаться было не с чем. В лучшем случае ждала их штрафная изба. В худшем, Киров, нынешний царь и бог всех бродяг, что топчут зону, мог и запретить пускать их в лагерь, пока не принесут нерадивые положенную норму артефактов. А где их возьмешь, если у Уткина это был второй поиск, а у Аслана вообще первый? Зоны ни один, ни другой не знали. Куда идти, где и что искать, представляли себе слабо. «Скажем Кирову старшего давай. Мы же не отказываемся от поиска. Нам вожак нужен», – неубедительно бормотал Аслан. Он вообще трусоват оказался, несмотря на черную, как смоль, бороду и густые, вечно нахмуренные брови. Сказано это было так, для проформы. Оба понимали, что гибель Петьки для Кирова не аргумент. Присели они на почерневшее от времени крылечко, закурили. И не хотели оба, чтобы когда-нибудь настал рассвет, потому что ждал их поутру выбор и судьба незавидная, куда бы они ни двинулись. И тут в ветхую калитку на ржавых петлях, что вела во двор дома, в котором они собирались ночевать, постучались. Переглянулись Аслан с Лехой. Твари ночные, да люди лихие, не стучатся. «Кто там?» – спросил Уткин. А Аслан ржавый топор в сарае найденный к себе придвинул. Хоть какое оружие. С противным скрипом распахнулась калитка, и во двор зашел молодой парень, весь из себя. Высокий, широкоплечий, одежда на нем камуфляжная, на ногах ботинки высокие, на голове кепка с козырьком, к затылку повернутая, за плечами рюкзачок, на поясе ремень с кобурой, в руках автомат. «Добрый вечер», – сказал и улыбнулся. А бродяги так опешили, что и с ответом не сразу получилось. «Добрый», – наконец выдавил Леха. Незнакомец подошел к костру, присел, порылся в рюкзачке, достал бутылку, несколько больших свертков, развернул и в воздухе повеяло ароматом копченого сала, кивнул на место рядом. «Компанию составите?» «А ты кто есть такой?» — спросил Аслан, сглатывая слюну. «Из какого лагеря?» «Я-то?» — усмехнулся незнакомец. «Зовут меня Степан Слива, и я сам по себе. Чего и вам желаю». Бродяги помедлили, снова переглядываясь. Наконец подошли, присели. Пришелец разлил из большой фляги по маленьким пластиковым стаканчикам коричневую жидкость. Запахло коньяком. «Ну, будем», — сказал он, и протянул по стопочке Лехе и Аслану. Потом первым прокинул коньяк в себя. Опешившие бродяги тоже выпили, прислушиваясь к ощущениям. «Не похож ты на вольняшку», — сказал Леха, выдыхая и морщась. «Вон какой у тебя прикид. Или ты только сорвался?» «Ты закусывай», — сказал Степан, — «не стесняйся». Уткина, за ним и Аслан потянулись к салу и хлебу, щедро нарезанному толстыми кусками, а пришелец продолжил. «Я не вольняшка, я с волей». Руки бродяг так и замерли у раскрытых ртов. Каждый из попавших в зону с билетом в один конец хоть раз допримерялся, как бы дать из нее дёру. Большинство, порасспросив старожилов, да лично прочитав табличку мины на расстоянии где 300, где и все 500 метров от двойной стены сетки рабицы, ограждавшей зону по периметру, на том и успокаивались. Отказывались от мечты как от неизбыточной. Но находились и такие, что не верили и однажды ночью ползли через минное поле, надеясь, что удача их сильнее судьбы. Их останки, которые никто не убирал, служили весомым аргументом для тех, кто сомневался. А тут пришел человек и говорит, что с той стороны. «Гонишь!» – озвучил как свои, так и мысли напарника Леха. Назвавшийся Степаном, пожал плечами, мол, «не хочешь, не верь». «А как же стена мины?» – спросил Аслан. Когда он волновался, то говорил с сильным акцентом. «Есть лазейка», – туманно сказал пришелец. Будто подтверждая эти слова, писнул какой-то прибор, похожий на толстый браслет с экраном, надетый ему на запястье. Степан глянул на руку, нахмурил брови и ткнул в экран пальцем. «На одного лазейка или и мы протиснемся?» – спросил Леха. «Спокойно так», – спросил, безразлично, хотя внутри аж задрожал от надежды. «Отчего не протиснетесь?» — улыбнулся Степан после паузы и уже без улыбки добавил. — Если я захочу. — Ну так захоти, — попросил Уткин, досадуя, что голос у него дрожит. — А вот отслужите мне службу. — Посмотрим, — пообещал пришелец. Тут на колхозном дворе был когда-то цех по производству мебели. Я там сегодня видел один артефакт, но в одиночку добыть его никак не получается. Поможете? Я вас выведу. — Что за артефакт? — спросили Леха со Сланом в один голос. — Алая роза. Услышав ответ, бродяги синхронно пожали плечами, а Леха так еще и затылок почесал. Ни один, ни другой никогда такого названия не слышали. — Поздно уже, — сказал Степан и снова ткнул пальцем в экран на запястье. — Вот ты, — он показал на Леху. — Как тебя зовут? — Леха Уткин. — Вот ты, Леха, — продолжил Степан слева. — Подойди. Уткин послушно встал и сделал несколько шагов к нему. Приборчик взревел сиреной. Бродяга от неожиданности шарахнулся в сторону. «Это сигналка», — сказал Степан. «Спать я буду там», — он показал на покосившийся на одну сторону сарай. «Дверь закрою. И если, пока я сплю, кто-то из вас приблизится к сараю ближе 5 метров, она заревет», — продолжил Степан. «Я проснусь, выйду и кончу обоих, не разбираясь. Все понятно?» Бродяги одновременно кивнули. «Ну тогда спокойной вам ночи», — заскрипела, закрываясь дверь сарая. Аслан молча встал и залез в дом через давно выбитое окно. Там он улегся на скрипучий, вонявший ржавчиной и плесенью диван и через несколько минут громко захрапел. Дежуривший первым Леха автоматически отхлебнул остывший чай. Ну дела. Только вот думали, как бы извернуться, чтобы лишний день прожить, а тут такая удача с неба свалилась. Он понимал, что пришелец нарочно не стал уточнять, что за артефакт и в чем проблема с его получением. Типа на психику давил, чтобы они со Сланом до утра помучились, да позговорчивые были. Вот чудило. Знал бы он.